Глава 18. Эрик. Рина. Эта девушка сводила меня с ума. Такая нежная, хрупкая и в то же время сильная духом. Красивая, умная и добрая. Ей не нужны были мои богатства, как всем остальным женщинам. Не нужен статус и привилегии. Ее интересует свобода. Птичка. Легкая, воздушная, способная пролететь сквозь грозу, но не терпящая клетки. Удивительная. Восхитительная. Засыпал с ее именем на устах, а проснулся от дикого рева артефакта. В темноте спальни разливался кроваво-красный, обозначающий прорыв свет. Подскочив с кровати, кинулся одеваться в боевую форму. Успел одеться только наполовину, как, вновь не постучав, ко мне влетел управляющий. Весь взъерошенный, заспанный, чуть бледный. «Ваша светлость! Там?» Начал был он дрожащим голосом, но быстро спохватился, прокашлялся и уже более уверенно продолжил. «Отряды приведены в боевую готовность. Через 5 минут готовы выступать». «Отлично», — кивнул, прицепляя к поясу ножны. «Локерс, распорядись, чтобы мою невесту завтра проверил Дулас и Франция. У нее еще нестабильна магия, и резерв качается». «Конечно, ваша светлость!» — склонил голову управляющий и протянул мне обоюдоострые ножи. Прикрепил их рядом с мечом, с противоположной стороны метательные клинки и парочку защитных артефактов. «Ваша светлость! Прорыв на черных землях! В прошлый раз там было очень жестко. Может быть, позовете подмогу?» — осторожно спросил Лукерс, выскользнув из комнаты следом за мной. «Для начала нужно оценить обстановку. Затем уже принимать решение». Бросил я, сбегая по лестнице. Но внезапно понял, что мой старичок сильно волнуется. И его здоровье... Резко остановился и, обернувшись к нему, более мягко добавил. «Не волнуйся, Лукерс. Обещаю, если почувствую, что мы не справляемся, сразу брошу клич о помощи». «Если вы обещаете...» С облегчением выдохнул он и продолжил свой спуск ко мне. «Тогда мне спокойнее». «Все будет хорошо», — улыбнулся управляющему, чувствуя, как внутри заворочились драконы, предвещая, что просто не будет. Но виду я не подал и лишь попросил старого друга. «Проследи за Риной». «Конечно, Рик». От улыбки уголки его глаз разрезали лучики морщинки, и лицо просветлело. «Береги себя, мой мальчик». Я кивнул и быстрым шагом направился к отрядам. Порталы открыли на границе черных земель. Они же назывались еще и проклятыми из-за того, что здесь, в тумане, появлялись чудовища. Нас встретила темнота, разбавляемая бледным лунным светом и стелющимся по проклятой земле густым серым туманом. Вдали виднелись искривленные мертвые деревья, без единого листочка, лишь крючковатые и острые ветки. «Ничего не видно», — с подозрением сказал глава отрядов и вопросительно посмотрел на меня. «Идем в туман или обследуем окрестности вокруг?» «Кто подал сигнал о прорыве?» Нахмурился я, рассматривая непроглядную мглу. «Староста деревни, что на границе черных земель. Наши поисковики прибыли практически сразу и подтвердили прорыв. Ближайший отряд начал зачистку и эвакуацию деревни», — отчитался Оглас. «Всех успели перевести в безопасное место?» «Да, ваша светлость. Никто не успел пострадать. Нечисть видели вдали. Около 20 десятков. И нескольких успел уничтожить отряд. Остальные скрылись в тумане». «Странно это», — задумчиво сказал я, прикрывая глаза и прислушиваясь к ощущениям своих драконов. «У них обострены инстинкты, и чувствуют они куда больше людей». «Да. Нетипичное поведение тварей», — подтвердил Оглас. Удар сердца, и я распахнул глаза. «Боевая готовность! К нам идет нечисть!» — прокричал я, и раздался лязг металла. Воины вытаскивали мечи. «И их куда больше, чем пара десятков». Чудовища появились из тумана резко, оглушая округу дикими, холодными ревами. И с каждым мгновением их появлялось все больше и больше. Словно кишащее тварями море. «Вперед!» — отдал команду я и первым бросился в атаку, снося мечом оскалившуюся морду монстра. как и полгода назад их было много. Будто долгое время копили силы, и черные земли возрождали новых монстров, чтобы разом обрушить их мощь на нас. Тогда мы бились с ними целый день. Надеюсь, что сегодня все пройдет быстрее. Все же их поменьше, чем в прошлом году. Попробуем сами, но если наших сил не хватит, то придется вызывать подмогу. «Ваша светлость!» — крикнул Оглас где-то рядом. Добив уже пятого, я повернулся к главе отрядов и увидел, как он указывает в темное небо. Там к нам приближались летающие чудовища. Мрак. «Освободите место для оборота!» — скомандовал ближайшим стражем, и те бросились выполнять приказ, оттесняя и убивая чудовищ. «Все драконы в небо!» Через мгновение воздух разрезали огромные кожистые крылья, а я зло рычал, устремляясь навстречу к нечисти. Следом за мной поднялось еще пятеро больших и злых драконов. Первым делом мы проредили толпу нечисти возле наших воинов. Я испепелял их тьмой, четверо — огнем, и пятый уничтожал льдом. После прочистки наши воины взбодрились и с ожесточением бросились к тем, кто успел выжить и зализывал раны. Но это небольшой перевес в нашу сторону, ведь на подходе были уже новые твари. Раздалось громкогласное в стороне, и я моментально изменил траекторию, полетев к ледяному. На серебристого дракона набросилось сразу трое монстров, едва уступающих по размерам моему бойцу. Их острые когти и шипы сумели порвать одно крыло, и ледяному приходилось туго. Тьмой я испепелил двоих, а третьего отодрал лапами от дракона. Тварь так вцепилась в чешуйчатый бок, что пришлось приложить много усилий, чтобы его оттащить. И когда это все же получилось, то серебристый бок окрасило кровью. Злость за собрата ослепила, и я, удерживая извивающуюся тварь в лапах, направил тьму ей в голову, не боясь, что могу и себя ранить. Монстр взвыл и тут же затих. Тушу бросил в бегающих внизу тварей. Прибил ею парочку и злорадно оскалился, бросаясь к следующим в небе. Серебристый дракон, вылетев за пределы черных земель, где не было нечисти, перекинулся в человека, и к нему тут же бросился лекарь с несколькими бойцами. Ему сильно досталось, но он все же смог долететь сам. Дальше я уже за ним не следил, зная, что ему помогут. Теперь все внимание уделял только летучим тварям, которых оказалось немало. Они больше не целились на ребят внизу, решив, что в первую очередь нужно разобраться с драконами. А нам только это и нужно было. Мы окружали по несколько монстров и уничтожали их тьмой и огнем, затем летели к следующим. Не всех удалось так выловить и быстро убить. С некоторыми приходилось сталкиваться один на один в небе, и перевес был не в нашу сторону. Острые, как бритва, когти, истекающие слюной клыки, ядовитая слюна, шипы, броня, длинные хвосты с ядовитыми жалами. Чего только у них не было. Несколько разных видов, и все смертельно опасны. Через час боя в небе осталось только два дракона. Я и Ваурун. Остальные сильно ранены, и им оставалось выбыть из сражения. Роуса даже пришлось оттаскивать. Беднягу сильно покусали, и лететь сам он уже не мог. Посылая волну тьмы в подлетающих чудовищ, издал рев я и, сложив крылья, рухнул вниз. Пролетев так пару десятков метров, резко распахнул крылья, оказавшись точь-в-точь над спиной последнего летающего монстра, и впился зубами в нее. Завизжало чудовище, пытаясь извернуться и улететь, но у него больше не было шанса на спасение. Этого я оставил напоследок. Именно он едва не убил Роуса. Поднявшись выше, я выпустил его, и как только монстр раскрыл свои крылья, чтобы улететь, послал в него тьму тонкой струей. Крыло быстро растаяло, и чудовище камнем полетело вниз на своих собратьев. Подлетел Ваурун, и, кивнув мне, полыхнул огнем в последних тварей на земле, которые еще не успели добить наши отряды. «Ура!» Радостно закричали бойцы, как только огонь устранил нечисть. Мы тоже радостно зарычали и пошли на посадку. «Ваша светлость! Мы справились! Ура! Мы их уничтожили! Всех!» Раздались радостные крики воинов со всех сторон. Мы с Воуроном обернулись в человеческие ипостаси и... Послышалось рычание из тумана, перебившее даже крики бойцов. К нам выходили новые чудовища, и их было еще больше. Я смотрел отряды. Многих унесли к лекарям за пределы черных земель, некоторые погибли в схватке. Осталось всего 2/3 воинов, и те уже были измотаны за эти часы. Я посмотрел в предрассветное небо и, тяжело вздохнув, вытащил артефакт. Пора вызывать подмогу. И, надеюсь, они успеют вовремя.